Им не нужно было произносить лишних слов. Двое разлученных влюбленных просто крепко обнимались под светом луны. Им просто хотелось впитать в себя тела друг друга. «Какаши, я скучала. Прости, Мэй, я обидел тебя». Мэй помотала своей маленькой головушкой и прислонила ее к его груди. «Все в порядке. Я буду в порядке, пока могу быть с тобой, но я хочу, чтобы ты посмотрел на это. Что это за маленькая порнокнижечка?» Какаши был застигнут врасплох, когда увидел, как Мэй достает из сумки чай-чарай. Он слегка смутился от этого. «Мэй, послушай меня, все не так, как ты думаешь». Она продолжала улыбаться, но от этой улыбки так и веяло холодком. «Ох, о чем ты? Ты хочешь сказать, что после того, как я сожгла ее в прошлый раз, она волшебным способом восстановилась, а затем переместилась в твою сумку?» Какаши потерял дар речи. Обычно он был сильным и собранным, но сейчас совершенно не знал, что сказать в ответ. Когда он в последний раз встречался с Мэй, из его кармана случайно выпала эта книга. Она подняла ее и прочитала несколько страниц, после чего ее взгляд странно изменился. Мэй немедленно использовала технику стихии огня, уничтожив книгу на глазах у Какаши. В этот раз он забыл спрятать книжку, поэтому Мэй снова обнаружила ее. Эта ситуация сильно смущала. «Ты ведь не будешь возражать, если я сожгу и эту книгу?» — с улыбкой спросила Мэй. «Нет, я не против». «Отлично». Сердце Какаши разбивалось, пока он наблюдал, как пламя снова превращает и чай-чарай в пепел, но внешне он сохранил безразличное спокойствие. Это было коллекционное издание. Его сердце обливалось кровью. 264. Конец гата. Мэй изо всех сил сдерживала смех, смотря на страдальческое выражение лица Какаши. Уже такой взрослый, но ведет себя так по-детски. Как мило. Что ж, спасибо, Какаши, что сообщил мне информацию о Забузе. Его возвращение очень поможет Киригакуре. Какаши подавил свое разочарование и принял спокойный вид. Не стоит благодарностей. Кстати, ты сегодня сказала, что собираешься восстановить 7 мечников тумана. Да, 10 лет назад мы потеряли более половины мечников тумана. Только Фугуки Суиказан вернулся обратно с мечом. Джузе Бивай Курасуки Райга дезертировали. Тогда Хашигаки Кисами убил Фугуки и забрал его меч. В итоге у нас сейчас хранится всего лишь 4 меча. Мэй на мгновение замолчала, а потом продолжила: теперь, когда Забуза вернулся, у нас есть тот, кто сможет восстановить отряд. Какаши кивнул. Да, Забуза наиболее подходящий для этого кандидат. Когда я в последний раз был в Киригакуре, мне показалось, что у Чидзура и Санджи есть способности. Может быть, ты рассмотришь их? Да, они и вправду довольно хороши, поэтому я уже сосредоточилась на их тренировках. Кстати, у меня есть информация о Хашигаки Кисами. Не хочешь послушать? Конечно. Однажды я видела его. Он настоящий шиноби. К сожалению, тогда всем заправлял Ягура, и Кисами полностью подчинялся только ему. Какаши кивнул, хотя знал, что Кисами прислуживал не Ягуре, а Обито. Хашигаки Кисами присоединился к организации под названием Акацуки. В ней состоит множество беглых ниндзя С-ранга. Учиха Итачи из нашей деревни также состоит в ней. И судя по всему, там состоит и тот, кто управлял Ягурой. Что, есть такая организация? Какова их цель? Мэй была сильно удивлена. Учитывая, что все ее участники имели С-ранг, их сила ужасала. Те, кого относили к С-рангу, по силе чаще всего были сравнимы с элитными джонинами, так что в их силе не нужно было сомневаться. Такие люди ведь не могли собраться вместе, чтобы просто повеселиться. Я не знаю точно, но могу предположить, что они охотятся за хвостатыми. Предупреди вашего джинчурики шестихвостого, чтобы он был осторожен. Хорошо, я поняла. Неудивительно, что ты приглядываешь за джинчурики девятихвостого. Боишься, что его похитит. Это одна из причин. Наруто сын Минато-сенсея, поэтому я должен приглядывать за ним. Вот оно как. Ладно, уже поздно. Тебе пора возвращаться, пока Ао и остальные не заподозрили чего-нибудь. Услышав это, Мэй слегка разозлилась. Ты что, прогоняешь меня? Нет, запаниковал Какаши, не зная, как справиться с этой внезапной ситуацией. Мэй с наслаждением наблюдала за его растерянным видом. Она находила это интересным, сколько бы раз не увидела. Ладно, я перестану дразнить тебя. Мне пора. Красные губы нежно коснулись тонких губ Какаши, немного опьяняя его своей прохладой. После этого небольшого прикосновения, Мэй прикрыла рот рукой и сказала: «Увидимся в следующий раз, не заставляй меня долго ждать». «Думаю, скоро мы снова встретимся», — с улыбкой сказал Какаши. В лунном свете две фигуры постепенно отдалялись друг от друга. Следующим утром, когда Какаши еще лежал в постели, кто-то ворвался к нему в комнату. «Какаши-сенси, Какаши-сенси». Какаши с трудом разлепил глаза, чтобы прищуренным взглядом посмотреть на мальчика перед ним. «Что ты делаешь, Наруто? Почему так шумишь рано утром? Солнце уже давно встало, Какаши-сенси. Быстрее вставайте и научите нас чему-нибудь новому», — громко сказал Наруто, стягивая с своего учителя одеяло. «С чего такое рвение к учебе?» Просто Наруто и Саске были так поражены тем мальчиком. Он был не намного старше их, но уже обладал такой силой, поэтому они хотят быстрее приступить к новым тренировкам, — сказала Сакура, зашедшая вместе с Саске. После вчерашнего дня они все были на эмоциях. Какаши почесал голову. «Ладно, не могу же я отказать вам всем сразу, но мы все еще находимся на задании, поэтому кто-то должен защищать Тадзуну-сана». Три генина неуверенно посмотрели друг на друга. «Какаши-сенси, разве мы не можем использовать теневых клонов?» — предложил Наруто. Какаши положил ему руку на голову и слегка погладил. «Похоже, ты становишься сообразительнее. В таком случае, давайте приступим к тренировкам после завтрака». «Есть». Сейчас эти трое были полны боевого духа. После встречи с Хаку излишняя уверенность в собственных достижениях пропала. Пока они были еще малы, им нужно было как можно больше практиковаться. И раз уж они так загорелись этой идеей, Какаши решил не разочаровывать их. Хоть в будущем у них и появится наиболее подходящие для их способностей учителя, Какаши нужно было заложить прочный фундамент. Благодаря этому, они смогут добиться большего прогресса в будущем. В конце концов, будь то режим чакры девятихвостого, мангёки шаринган или бейкуго, нужно обладать хорошо подготовленным физически телом. Поэтому сегодняшняя тренировка Какаши была ориентирована на тайцзюцу. Стили тайцзюцу бывают разными, некоторые опираются на выносливость, другие на силу, а третьи на скорость. И каждому из этих ребят подходил один из этих трех стилей. Наруто был потомком клана Узумаки, благодаря чему обладал крепким телом, уступающим лишь Синджу Хаширами с его регенерацией. При надлежащей тренировке он сможет максимально увеличить свою выносливость. Сакура, которая станет ученицей Цунаде, понадобится невероятная сила для ударов. Саске, используя свой шаринган, сможет с легкостью сражаться на высоких скоростях, не говоря уже о его родстве с чакрой стихии молнии. Таков был план для обучения этих троих. Какаши создал трех теневых клонов и приставил к каждому из генинов. Настоящий же последовал за Тадзуной на стройку моста. «Какаши-сан, извините, что вам приходится в такую рань идти со мной. Не переживайте, Тадзуна-сан, это наша миссия. Я приступлю к работе. Позовите меня, если вам что-то понадобится». «Хорошо». Какаши нашел удобное место, где он мог посидеть в одиночестве и стал наблюдать за работающими людьми. Неважно, насколько были незначительными их жизни, они усердно трудились, чтобы изменить свое нынешнее положение. Этот мост – результат мужества этой страны. Поэтому Какаши ни за что не позволит Гата уничтожить его. Несколько дней прошло мирно. Гата ничего не предпринимал, так что мост был практически достроен. В отличие от остальных, Какаши знал, что Гата готов нанести удар. Судя по всему, Гата был не самым сообразительным человеком. Его скверный характер никогда бы не позволил вот так оставить Тадзуну, прямо выступающего против него. И, естественно, в последний день стройки, Гата привел своих людей к мосту. Его невысокая фигура стояла впереди всех, сильно выделяясь на общем фоне. Все рабочие шикарованно уставились на них. Некоторые даже вздрогнули и попытались убежать. Это показывало, какую болезненную тень Гата бросил на их сердца. «Тадзуна, ты умудрился разозлить меня. Мои подчиненные уже должны быть в твоем доме. Им приказано схватить твою дочь и внука. Посмотрим, как ты будешь продолжать строительство этого моста». Гата выглядел так, будто победа была в его кармане, совершенно не обращая внимания на Какаши. Люди в таких маленьких странах не имели представления о силе шиноби. Неизвестно, было это для них удачей или невезением. Тадзуну встревожили его слова. «Гата, что тебе нужно?» — прокричал он. «Все очень просто. Прекрати работу и разрушь мост. Иначе, боюсь, ты сможешь увидеть свою дочь и внука только после смерти». Проклятие! Старый строитель сжал кулаки. С одной стороны его любимая страна, с другой — дочь и внук. Это был слишком жестокий выбор. Какаши похлопал его по плечу. «Не волнуйтесь, Наруто и остальные остались в вашем доме, так что ничего не случится. Услышав это, Тадзуна немного успокоился. Точно, те трое детей все еще в моем доме, так что мне нечего бояться. Что касается проблем перед нами, я их решу. Хоть убивать всех этих отбросов будет скучно, но я буду рад отправить их в ад, сказал Какаши, пока его взгляд становился холодным. В его руке появился миллениум. После нескольких скучных дней пришло время немного размять кости и мышцы. Самодовольный шиноби яростно прокричал: «Гата, ты сам выбрал свой конец, убейте его». «Есть, Гата сама». Сотни наемников бросились на Какаши. Меч Миллениум слегка пошевелился. В следующее мгновение земля была усыпана трупами. 265. Миссия завершена. По всему мосту была разлита кровь, делая его похожим на чистилище демона. Многие люди никогда прежде не видели таких кровавых сцен. Из присутствующих только Какаши прежде видел нечто подобное. Поэтому в их сердцах появился ужас, а к горлу подступила тошнота. Гата, как и остальные, дрожал от страха. Хоть он и был профессиональным мошенником и легко доминировал в сфере бизнеса, но такая сцена смогла до смерти напугать и его. В конце концов, это мир шиноби, так что в нем правила сила. Какаши холодно смотрел на Гата так, будто тот уже был мертвецом. Почувствовав этот взгляд, мужчина выронил из рук костыли. «Ты не человек». Гата упал на землю, ощущая, как руки касаются теплой крови, что вызвало у него тошноту. Он ощущал безграничный страх. Вежливый и кроткий на первый взгляд мужчина оказался безжалостным убийцей. Он убил всех этих людей, не моргнув и глазом. Даже Тадзуна немного испугался нынешнего взгляда Какаши. Так это и есть шиноби. Как только он начал двигаться, ни у кого из этих людей не было и шанса. «Гата, верно, меня не интересуют твои дела, но сейчас я защищаю Тадзуна-сана. Если ты еще раз вернешься и будешь снова причинять ему неприятности, то я с радостью оставлю здесь твой труп. Ты, просто подожди». Гата встал на дрожащие ноги. Хоть и был очень напуган, но он никогда не забудет этих жестоких слов Какаши. Тот же не собирался трогать его, так как считал оскорблением пачкать такой грязной кровью Миллениум. В этот момент перед Какаши появились две фигуры. «Какаши-сенсей», сказали вместе Наруто и Саске. «Так это вы, ребята. Почему вы здесь? Сценарий Цунами все в порядке?» «Все хорошо. Двое наемников пришли, чтобы схватить их, но мы легко справились с ними. Сакура осталась приглядывать за ними, а мы пришли сюда, чтобы помочь», сказал Наруто. Саске огляделся, ощущая небольшой дискомфорт от этой сцены. «Похоже, все уже разрешилось без нашей помощи. Правда?» Наруто тоже осмотрелся. На земле лежали покрытые кровью люди Гата, только лишь он сам на дрожащих ногах пытался убежать. Хоть у Наруто и были крепкие нервы, но ему было крайне тяжело смотреть на эту ужасную картину. «Что ж, так как все решено, нам осталось просто дождаться, пока Тадзуна-сан закончит мост», сказал Какаши. «Какаши-сенсей, что насчет Гата?» спросил Наруто. «Будет трудно справиться с таким богатым бизнесменом», подумал Какаши, почесав затылок. В этот момент издалека подошла группа людей, которым он улыбнулся. «Похоже, прибыл человек, который решит эту проблему за нас». Двое учеников были застигнуты врасплох его словами и посмотрели в ту сторону. Тогда они увидели Инари с группой людей, что преградили Гата путь. «Наруто Ниисан, мы здесь, и покажем мужество жителей страны Волн», прокричал Инари. Люди позади него подняли в руках оружие. Хоть это и были всего лишь сельскохозяйственные инструменты, уже в этом была видна их смелость. Пока каждый человек в этой стране обладал подобным мужеством, они смогут преодолеть любые трудности. «Молодец», Инари прокричал Наруто. Пришедшие люди были настолько храбры, что не дрогнули даже перед сценой полной трупов. «Там Гата, ловите его, убьем его. Страна Волн не должна позволять существовать таким людям. Да, мы хотим свободы». Пока наступал закат, Гата окружили люди страны Волн. В их глазах горел сильный гнев. «Какаши-сан, все это благодаря тебе. Теперь мы не только сможем достроить мост, но и люди этой страны снова обрели свое мужество», сказал Тадзуна, низко поклонившись. «Не стоит, Тадзуна-сан, ведь это наша миссия. После того, как мост будет готов, страна Волн сможет торговать со страной огня», конечно, с улыбкой сказал Тадзуна. Поздно ночью Какаши не ложился спать, а сидел на своем подоконнике, будто ожидая чего-то. Один опавший листок медленно поплыл по воде, и Какаши улыбнулся. «Ты здесь, Шисуи?» Внезапно появилась фигура и приземлилась рядом с ним. «Ну, Какаши, что ты хочешь, чтобы я сделал?» Шисуи был одет в черный плащ, а за его спиной висела старая танта. В стране волн живет один богатый человек по имени Гата. Слышал о нем? Шисуи кивнул. Да, это довольно противный тип. Он занимается контрабандой наркотиков и других нелегальных товаров, чтобы сколотить свое состояние. Верно. Сегодня о нем позаботились жители страны Волн, так что теперь все его деньги остались без владельца. Просишь меня забрать их? Нахмурился Шисуи. Да. Дальнейшее развитие Ачигакури требует больших средств. Я знаю, что вы с Рюгой в последнее время беспокоитесь об этом. Не ожидал, что ты узнаешь об этом, с улыбкой сказал Шисуи. Но это правда, нам становится нелегко. Какаши слегка смущенно почесал свою голову. Спасибо за вашу работу. Его друг махнул рукой. Ни за что. Видя, как Ачигакури день ото дня становится больше и лучше, я испытываю необычное чувство удовлетворения. Что ж, я понял, чего ты хочешь, так что немедленно пошлю людей за богатством Гата, пока его никто не забрал. Отлично. Тут Шисуи что-то вспомнил, достал из своего кармана какую-то вещь и протянул ее Какаши. Какаши, посмотри на это. Тот озадаченно взял ее в руки и внимательно осмотрел. Это принадлежит Рюга? Да. По его словам, его семья была уничтожена из-за этого. Вроде бы тогда он отправился в древние руины вместе со своими двумя товарищами, где они и нашли это. Его товарищи подумали, что Рюга забрал что-то ценное оттуда, но на самом деле ему достался всего лишь пустой свиток. Все именно так. Но недавно я решил изучить эту штуку и обнаружил, что она довольно необычна. А, почему ты так решил? Удивился Какаши. Он тоже когда-то проверил эту вещь, считая, что она хранит какие-нибудь секреты, но ничего не обнаружил. Тебе стоит повнимательнее присмотреться, похоже, на ней есть колебания Фуиндзюцу. Фуиндзюцу. Какаши был шокирован этой информацией. Раньше, когда он проверял ее, не нашел никаких печатей. Какаши положил свиток себе на ладони и уставился на него. Через минуту, его глаза удивленно расширились. Здесь действительно стоит печать. Как это возможно? Раньше здесь точно ничего не было. Ты почувствовал, что происходит. Теперь я действительно ощущаю от нее Фуиндзюцу, но такой печати просто не существует, задумался Какаши. Я не знаю, но ты лучше всех разбираешься в Фуиндзюцу, поэтому решил отдать ее тебе. Может быть, внутри ты найдешь неожиданный сюрприз, рассмеялся Шисуи. Какаши кивнул, заинтересованный этой странной печатью. Ладно, тогда я пойду. Хорошо, будьте осторожны с этими средствами. Не волнуйся, это не станет проблемой. Фигура Шисуи исчезла, оставив после себя только спокойную гладь озера. Шуншин Шисуи становится все быстрее и быстрее, изумленно сказал Какаши. Хоть свиток в руках его и озадачил, но спустя несколько попыток решил отложить это дело на потом. Завтра нужно будет возвращаться домой. 266. План Роурен. Мост был завершен, как и планировалось, открыв для страны Волн новое будущее. Это означало, что и миссия команды номер 7 была закончена. Эх, мы наконец-то возвращаемся. Время пролетело так быстро. Наруто лениво плюхнулся на землю рядом с Саске и Сакурой. Все трое генинов были сейчас не в лучшем состоянии, из-за истощающих их выносливость тренировок, проходящих каждый день. Тем не менее, у этих тренировок был очень хороший результат. Все трое генинов стали намного сильнее, чем тогда, когда они только приступили к этой миссии. Четыре спины с рюкзаками медленно удалялись по мосту. Тадзуна, Инари и другие жители помахали им, прощаясь. «Прощайте, Наруто Ниисан, я обязательно стану настоящим мужчиной», сказал Инари, отчаянно замахав руками, пока из его глаз лились слезы. Маленький мальчик научился, как быть сильным. Наруто помахал ему в ответ и пошел дальше, больше не оглядываясь. Наруто шутя начал: «Какаши, я не ожидал, что на этой миссии у тебя появится младший брат». Наруто смущенно почесал нос. «Ха-ха, я слишком обаятельный, так что этого следовало ожидать. Не так ли, Сакура-чан?» «Нет», решительно ответила Кунаичи, на что Генин побледнел. Какаши же не смог сдержать улыбки. Наруто действительно обладал уникальным обаянием. Хоть он не обладал такой же красивой внешностью, как у Саске, но мог легко сдружиться с любым. Возможно, его яркая солнечная аура, которая сформировалась из-за пережитого в прошлом одиночества и стала причиной того, что его никто не мог игнорировать. Небольшая миссия с ранга вызвала некоторые перипетии, но теперь все было кончено. Все цели этой поездки выполнены, чему Какаши был очень доволен. На обратном пути в Конаху не происходило ничего особенного. Он протекал ровно и спокойно. Наруто время от времени спорил с Саске. Тот же, хоть и выглядел высокомерным, В глубине души был рад этим небольшим перепалкам. Сакура по-прежнему смотрела только на Саске, порой растягивая губы в идиотской улыбке. Им все еще предстоял долгий путь. После нескольких дней путешествия команда номер 7 наконец-то вернулась в Коноху. Прошло чуть больше месяца, поэтому все они успели соскучиться по дому. Ворота Коноху. Итак, вы все можете идти домой, отдыхать, а я предоставлю отчеты миссии Хокаге. Есть, Какаши-сенсей. Какаши с улыбкой посмотрел на спины уходящих генинов и отправился в офис Хокаге. А, не думал, что на миссии с ранга может произойти что-то подобное. Похоже, что метод оценки заданий в Коноху все еще несовершенен и нуждается в некоторых реформах, сказал Сандэми. Думаю, нам действительно следует провести небольшое исследование требований потенциальных работодателей. Хорошо, Какаши, ты проделал большую работу. Все остальное я улажу. Есть, Сандэми сама. Кстати, Какаши внезапно сказал Сандэми, скоро будет проходить экзамен на Чунина. Не хочешь быть экзаменатором? Экзамен на Чунина? Я планировал порекомендовать своих ребят на его сдачу. Если стану экзаменатором, то меня могу раскритиковать. Ты собираешься позволить Наруто и остальным сдать экзамен в этом году? Не слишком ли рано, удивился Сандэми? Нет, Наруто и Саске уже достигли уровня Чунина. Сакура немного отстает от них, но она уже сильнее большинства генинов. Поэтому я считаю, что у них не возникнет лишних проблем со сдачей экзамена на Чунина. Раз уж ты так говоришь, значит все будет в порядке. Точно, в этот раз к нам приедут еще и генины из Сунагакуры. А Индай Миказекаге решил лично посмотреть на финальный этап. А, это довольно странно. Боюсь, у нас могут возникнуть некоторые проблемы. Каге без особой необходимости не покидали своих деревень, потому что на их плечах лежит ответственность за свою деревню, и они обязаны присматривать за ней. Для подобных дипломатических действий, как совместное проведение экзамена на Чунина, достаточно отправить своего представителя. Нет никакой необходимости в личном приезде Каге. Все верно, так что будь особо бдительным в это время. Я хочу попросить тебя организовать пункты защиты из Анбу. Есть. Дом Саске. Саске зашел внутрь, неся свою большую сумку. Отец, мама, я вернулся, взволнованно воскликнул он. Саске. С возвращением. Твоя миссия закончилась, с улыбкой поприветствовала его Микото. Это был первый раз, когда Саске покинул надолго дом. Она подумала о том, как он уже вырос. Но даже так, она продолжала беспокоиться о нем. Да, мы завершили миссию, кивнул Саске. Отлично. В этот момент к ним подошел Фугаку. Получил ли ты какой-нибудь новый опыт в этой миссии? Да, смотрите, сказал Саске, направляя чакру в свои глаза, после чего зрачки его покраснели. Два Томаи медленно вращались по кругу. Микото и Фугаку потеряли дар речи. Шаринган. Саске наконец пробудил его. Похоже, отдать Саске на попечение Какаши было правильным решением. Ха-ха-ха, молодец. Что и ожидалось от моего сына, рассмеялся Фугаку и с довольным видом похлопал мальчика по плечу. Хоть Саске и пробудил свой Шаринган позже Итачи, но для его возраста это все еще считалось невероятным достижением. Саске был очень рад услышать похвалу отца, но внешне старался этого не показывать. Наруто взволнованно бежал домой. Он уже долгое время не видел Карин и Джуга, поэтому сильно по ним соскучился. Карин, Джуга, я вернулся. Они втроем переехали в новый дом, который был куплен на деньги Какаши. Карин и Джуга тоже только что вернулись с миссии. Они были крайне удивлены, заметив бегущего домой Наруто. Наруто, вы уже завершили вашу миссию? Конечно. Я показал всем, насколько силен, и даже спас один раз Саске. Джин Чурики с волнением рассказал своим друзьям обо всех деталях прошедшей миссии. Получается, ты выполнил миссию Эранга? Спросила Карин, осознав все необычные моменты этой истории. Да, именно так. Какаши-сенсей как раз пошел докладывать обо всем дедуле Сандэми. Черт, Наруто опередил нас. Джуга, давай тоже завтра попросим Шикаку-сенсея выполнить миссию Эранга. Джуга слегка улыбнулся. Карин, успокойся. Шикаку-сенсей точно не согласится на подобное. Меня это не заботит. Ты должен помочь мне. Увидев, как решительно настроена Карин, Джуга понял, что ему не удастся ее отговорить. Хорошо, я буду на твоей стороне. ХМПФ, это почти то же самое, что ничего не делать. В доме Сакуры было довольно тихо. Семья из трех человек спокойно кушала. Они выглядели как самые обычные люди, чья дочь на время уехала, а теперь вернулась и ест с ними за одним столом. Сакура набрала себе полную миску еды, а когда покончила с ней, увлеклась на кровати и неподвижно ждала, когда ее желудок все переварит. Все-таки домашняя еда самая вкусная. Какаши сидел во внутреннем дворе резиденции клана Хатаки. На небе светила полная луна. Скоро начнется экзамен на Чунина. Не знаю, решится ли Орочимару напасть на Коноху. Но, если что, я могу просто заключить с ним сделку, пробормотал он себе под нос. Он планировал на время покинуть Коноху, поэтому у него осталось не так много времени, чтобы научить всему Наруто, Саске и Сакуру. Чтобы не задерживать их прогресс, он решил просто подтолкнуть троих генинов к изначальному пути развития. Джирая, Цунаде, Орочимару. Уговорить первых двух не составит труда. Проблема заключалась в Орочимару, которым было невозможно управлять. Теперь, когда Саске полностью погрузился в обучение у Какаши, возможно, его совершенно не привлечет предложение Орочимару. Но этот Санин идеально подходил для обучения Учихи. Думаю, мне нужно обсудить этот вопрос с Итачи. В этот момент прилетевшая из ночи ворона приземлилась к нему на плечо. Глаза Какаши загорелись предвкушением, и он снял послание с птицы. Мы нашли несколько зацепок о Роуране. Рюга отправил людей проверить их. Через некоторое время мы все узнаем. Содержание письма Шисуи было вполне ожидаемо для сенсея. Неужели они наконец-то нашли его? Похоже, скоро я смогу приступить к выполнению плана Роуран. Какаши коснулся своего левого глаза, пока под маской появлялась улыбка. 267. Состояние Кимимора. Под тусклым светом лампы Кимимора лежал на кровати. С одной стороны стоял молодой человек с серыми волосами и в очках, а с другой Орочимару. Как Кимимора? Как будто раздался хриплый голос. У Кимимора произошел рецидив болезни Кеккигинкой, Орочимару сама. Учитывая мой уровень владения медицинскими техниками, я смогу продлить ему жизнь лишь на несколько месяцев. Но он не сможет участвовать в нашем нынешнем плане по уничтожению Конохи. Вот как, очень жаль. Голос Орочимару оставался холодным, поэтому нельзя было сказать, какие эмоции он сейчас испытывает. Только вот никому не было заметно, как дернулась его рука, во время этих слов. «Простите, Орочимару сама, состояние моего тела мешает вашему плану», виновато сказал Кимимора, пытаясь подняться с кровати. «Ха-ха, ты уже помог мне убить Яндай Микозекаге, поэтому наш план уже наполовину удался, а насчет остального, можешь не волноваться, просто отдыхай в Атагакуре, Кимимора, это всего лишь Коноху, которую не стоит бояться». «Орочимару сама, отдыхай», Кимимора сказал Орочимару, развернулся и ушел. «Кимимора, просто отдохни, не стоит злить Орочимару саму», тихо прошептал Кабуто. «Я знаю, но в Коноху находится Хатаки Какаши. Я боюсь», не переживая, улыбнулся Кабуто. «Орочимару сама уже нашел решение. Правда? Хорошо». Кимимора лег обратно и через секунду перестал двигаться. Увидев это, Кабуто тоже поспешил выйти из комнаты. Но когда раздался звук закрывающейся двери, Кимимора вновь открыл глаза. «Хатаки Какаши, я не ожидал, что в итоге так и не смогу победить тебя. Теперь у меня нет сил даже встать. Черт!» Юноша скомкал руками простынь. «Орочимару сама», Кимимора заснул. «Хорошо. Кабуто, его болезнь Кеккигинкай действительно неизлечима. У нас слишком мало сведений о болезни Кеккигинкая. Кроме того, Кимимора, последний член клана Кагуя, так что информации еще меньше. С моими способностями подобное невозможно вылечить, только если мы не получим хоть какую-то информацию о клане Кагуя. Возможно, только Цунаде сама, известная как лучший ниндзя-медик в мире, сможет вылечить его». «Цунаде? Ха-ха, я не видел ее со времен конца Второй мировой войны Шиноби. Не знаю, где она сейчас. Прикажи нескольким людям отправиться на ее поиски». «Есть, Орочимару сама. План по сокрушению Конохи все еще в силе». «Какаши вернулся в деревню?» «Да, несколько дней назад. Теперь он учитель генинов. Мы предполагаем, что в ближайшее время он не покинет Коноху. Это повлияет на наш план?» «Нет, я подготовил для него большой подарок, так он будет сильно занят». Орочимару высунул язык и облизал уголки губ, изобразив лукавую улыбку. «Будь осторожен, когда вернешься в Коноху, Кабуто. Не стоит недооценивать Какаши». Кабуто поправил свои очки, отчего линзы блеснули белым светом. «Я знаю, Орочимару сама. Хорошо, иди». Кабуто ушел, а Орочимару остался в темной лаборатории, из которой не было видно неба. «Даже самый красивый цветок в конце концов завянет», прошептал он, смотря на тусклый свет свечи. Его зрачки стали немного рассеянными. «Сможете ли вы сбежать на этот раз, Сарутоби Сенси? Ты уже стар, поэтому больше не можешь исполнять обязанности шиноби. Ты слишком долго был Каге. Как вашему ученику, позвольте отправить вас на покой. Пришло время выдвигаться. Орочимару погасил свечу, и комната погрузилась в темноту, оставив сиять лишь желтые змеиные зрачки. «А, экзамен на Чунина?» Наруто с сомнением поглядел на Какаши. «Да, экзамен на Чунина. Разве я не говорил вам, что если вы завершите миссию, то порекомендую вас для сдачи экзамена? Он начнется через неделю, так что вам следует хорошенько подготовиться», — сказал Какаши. Наруто и Саске были крайне взволнованы этой новости, в отличие от Сакуры, которая все еще колебалась. «Конечно, это ваше личное решение, участвовать или нет. Если не хотите, то не ходите. О чем вы говорите, Какаши-сенсей?» «Конечно же, мы готовы, верно, Саске?» — Сакура-чан спросил Наруто, оглядываясь на товарищей. Саске изобразил высокомерную улыбку. «Конечно, это будет хорошей практикой посоревноваться с другими генинами. Я обязательно приму участие. Я действительно могу сдать экзамен на Чунина», — сомневалась Сакура. «Ты должна поверить в себя, Сакура-чан. Ты невероятная», — сказал Наруто. «Правда?» — удивилась девочка. «Ты добилась большого успеха», — добавил Саске. «Ты стала намного сильнее. Раз уж Саске-кун так говорит, то я пойду на экзамен». Услышав комплимент от того, кто ей нравится, дух кунаичи сразу воспылал решимостью. Наруто как-то смущенно взглянул на Саске, но тот не заметил этого. Увидев эту сцену, Какаши не смог удержаться от покачивания головы. Чувства этих троих были настолько запутанные, что ему просто было лень обращать на них внимание. «Хорошо, я дам вам регистрационную форму, но сегодня вы обязаны должным образом выполнить свою миссию, иначе я не стану регистрировать вас на этот экзамен». «Есть, Какаши-сенсей». «Итак, сегодняшняя миссия заключается в том, чтобы помочь Кучибисану собрать травы». «А, какая скучная миссия! Скучаю по временам миссии с ранга», — прокричал Наруто. У Саске было похожее мнение, но, к сожалению, даже если они не хотели этим заниматься, Какаши их заставит. «Миссия — это не то место, где можно привередничать». Команда быстро ее выполнила, и так как у Какаши не было настроения выполнять еще одну, он разрешил всем разойтись. Он со скучающим видом шел по дороге и вдруг услышал знакомый голос. «Эй, Какаши, почему ты не со своими чудесными учениками?» Голос принадлежал Гаю. За ним стояло трое детей Рокли, Хьюго, Нидзи и Тентин. «А так это ты?» — Гай вялым голосом ответил Какаши. «Почему ты такой, соперник мой? Где твоя энергия юности? Может, нам устроить поединок?» — со слепительной улыбкой сказал Гай. Ли с восхищением посмотрел на учителя, в то время как Нидзи и Тентин закрыли лица руками, как будто вообще не хотели знать этого человека. «Нет, Гай, давай как-нибудь в другой раз», — тут же отказался Какаши. Изначально тренировки с Гаем были хорошим способом стать сильнее, но они занимали слишком много времени, чего Какаши не мог себе позволить. Теперь он прекрасно понимал, почему изначальный Какаши старался избегать этого энергичного джонина. Все-таки не у всех было столько энергии, как у него. «Как ты можешь избегать нашего юношеского противостояния, Какаши? Вперед, зажги огонь своей юности!» Какаши удрученно посмотрел на человека перед собой, но как только его взгляд опустился на Нидзи и остальных, сразу возникла идея. «Гай, у меня есть идея получше. Мои ученики будут сдавать ближайший экзамен на Чунина. Вроде бы твои ученики тоже будут участвовать. Чьи студенты пройдут в финал, тот и станет победителем. Что думаешь?» Гай на секунду опешил, но затем твердо согласился. «Что и ожидалось от моего вечного соперника. Прекрасная идея. Тогда решено». Нидзи был крайне сбит с толку этим разговором. «Почему в вашем соревновании должны участвовать мы? Против учеников Какаши-сана, получается, Наруто и Саске. Это может быть интересно». Как оказалось, Нидзи тоже ждал этого с нетерпением. 268. Прелюдия к экзамену. Время пролетело быстро. Команда номер 7 каждый день металась между выполнением миссии и тренировками, и наконец наступил тот самый день. «Завтра экзамен на Чунина. Я определенно должен показать себя с хорошей стороны. Возможно, дедуля Сандэми сразу же объявит меня следующим Хокаге», — взбудораженно прокричал Наруто, как будто он уже сдал экзамен. Идиот презрительно фыркнул, Саске зашагав прочь. «Подожди». Наруто побежал за ним. Конечно же, Сакура тоже была с ними. Все-таки она старалась никогда не отставать от Саске. Какаши неловко почесал голову, смотря на этих троих. «Желаю вам всем удачи». Вечером Какаши, как обычно, пошел в Ичираку рамен, чтобы поужинать. Но внезапно встретил знакомого. Какаши-сенпай — это была красивая девушка с фиолетовыми волосами и молодой человек в бандане со знаком Конохи. «А, Юга и Хайте, у вас свидание?» — Семпай покраснела Югао. Хаэта тоже немного смутился, почесав голову. «Что ж, тогда больше не буду дразнить вас», — улыбнулся Какаши к слову. «Хаэта, ты будешь одним из экзаменаторов на этом экзамене на Чунина». «Да, у них не хватает людей, поэтому меня попросили стать экзаменатором во втором этапе», — честно признался тот. Он не был удивлен, что командир их шестого отряда и заодно командир всех Анбу знает об этом. Кроме того, эта информация совсем не секретная. Такая возможность объяснялась доверием Хокаге к нему. Внезапно Какаши понизил голос и прошептал: «Хаэта, тебе следует быть осторожным во время проведения экзамена. Постарайся не разгуливать ночью». Двое молодых человек были крайне смущены этими словами. «Почему мне нужно быть осторожным на экзамене? Я же сам не участвую в нем». «Что вы имеете в виду?» — с любопытством спросила Югао. Какаши лишь еще раз улыбнулся. «Ничего страшного. Просто помните о том, что я сказал. Пожалуй, я пойду. А вам, ребята, желаю хорошего свидания», — сказал он, помахал рукой и ушел, оставив позади ошеломленных Югао и Хаэта. «Югао, ты не знаешь, что имел в виду Какаши Семпай?» — спросил Джонин, так как никак не мог понять скрытый смысл этих слов. «Не знаю, но Какаши Семпай никогда не говорит ничего просто так, так что будь осторожен», — Хаэта сказала девушка. «Хорошо, я понял», — ответил он ей. Какаши решил предупредить Хаэта, чтобы он смог избежать своей трагической смерти. Он был сильным элитным джонином, Набаки практически моментально убил его, что было очень печально. Кроме того, Хаэта уже некоторое время работал под началом Какаши. Он был крайне доволен этим подчиненным, поэтому ни за что не позволит закончить ему так. И кроме всего этого, тот был возлюбленным Югао, поэтому он просто не мог умереть. «Все приготовления завершены. Скоро я смогу повеселиться с Рачимару. Эта небольшая война была отличным шанс подготовить Коноху к будущему. Все-таки через 4 года начнется Четвертая мировая война Шиноби. Команда из Сунагакури прибыла в Конохи и остановилась в своей резиденции. Тэмари, Гаара, Канкура, эта миссия очень важна для деревни, так что будьте осторожны. Вам нужно только пройти в финальный этап экзамена. Затем Казекаги сама обо всем позаботится», — сказал Баки. «Я поняла, Баки-сенси», — сказала Тэмари. «Я тоже понял», — кивнул Канкура. Баки посмотрел на красноволосого мальчика, стоящего сбоку. С темными кругами под глазами, он сложил руки на груди и опустил голову, как обиженный ребенка, но все равно излучал пугающую холодную ауру, не позволяющую никому к нему приблизиться. «Ты все понял?» — Гаара спросил Баки. Гаара медленно открыл глаза, в которых вспыхнул кровожадный огонек. «Я буду делать все, что захочу. Если ты посмеешь помешать мне, то я убью тебя», — сказал мальчик, испустив ужасающую убийственную ауру. Баки был поражен, а Гаара молча ушел. Спины Тэмари и Канкура уже давно покрыл холодный пот. Для них младший брат был прямым синонимом ужаса. «Баки-сенси, с Гаарой не возникнут никакие проблемы», — побеспокоилась Кунайчи. В одной стороны она беспокоилась о состоянии Гаары, а с другой боялась, что тот нанесет неожиданный удар. Все-таки сейчас они прибыли сюда не для того, чтобы просто сдать экзамен на Чунина. «Не волнуйся, он не доставит проблем. Нам нужен только лишь Биджу в его теле». Тэмари и Канкура переглянулись. Хоть страх и не исчез, но теперь в тех глазах читалась некая печаль. Неужели они ценят только Биджу внутри Гаары? Все они были детьми Казекаги, но судьба Гаары почему-то отличалась от их. Они были очень расстроены, когда узнали об участи их младшего брата. Но каждый раз, когда они пытались сблизиться с ним, его ледяной взгляд пугал и отталкивал. Тогда Гаара уже замкнулся в себе и превратился в эгоистичного убийцу. Когда он вошел в свою комнату, внезапно почувствовал сильную головную боль и опустился на колени с искаженным лицом. «Мама, это ты? Не волнуйся, очень скоро ты сможешь испить кровь сильных людей», — сказал Гаара со страшным выражением лица. Его холодное дыхание, казалось, понизило температуру в комнате. Спустя какое-то время, его дыхание успокоилось, он сел на пол и замер в неподвижности. Какаши стоял у двери дома Наруто, Карин и Джуга, слушая жуткий шум оттуда. «Карин, Джуга, завтра у нас экзамен на Чунина. Вы готовы?» Даже снаружи дома был слышен громкий голос Наруто. «Этот малец всегда такой шумный. Как нам нужно готовиться?» «Шикаку-сенси сказал, что нам стоит отнестись к этому экзамену спокойно. А, это же экзамен на Чунина. После этого экзамена можно стать Чунином, а потом Джонином, а потом уже и до титула Хокаге недалеко. Моя мечта скоро станет реальностью». Карин была поражена. Похоже, Наруто стал еще глупее, чем раньше. Дверь со скрипом отворилась, и трое детей посмотрели на человека в проходе. Кокошиней удивленно вскрикнула Карин и прыгнула его обнимать. «Карин, ты уже большая, поэтому не должна так напрыгивать на людей», — улыбнулся Кокоши. «Мне все равно, я уже давно тебя не видела», — жалобно сказала девочка. «Прости, в последнее время было очень много дел», — неловко ответил Кокоши. «Ох, не беспокойся, Наруто так повезло, что Кокошиней стал его учителем. Мы же с Джуго находимся в очень плачевном положении, где приходится следовать за учителем, который каждый день доставляет нам только проблемы. Шикаку-сэмпай очень сильный шиноби. Вам следует внимательно слушать и смотреть на него», — сказал Кокоши. «Я знаю, Кокошиней, я сказала это так, между делом. Шикаку-сенсей очень хорошо к нам относится, и мы многому у него научились», — добавил Джуго. «Вот и хорошо. Вы двое тоже будете сдавать экзамен на Чунина?» «Да, будьте осторожны», — с улыбкой предупредил Кокоши. «Не переживай, Кокошиней, мы ни за что не опозорим тебя. Мы обязательно станем Чунинами». «Отлично, выложитесь на полную». «Что, Кокошиней, ты должен подбодрить нас. Почему мне кажется, что ты просто льешь нам воду в уши?» — недовольно спросила Карин. «Разве?» — Кокоши неловко почесал свой затылок. «Он пришел сегодня только для того, чтобы напомнить им о бдительности во время экзамена. В конце концов, появление Орочимару станет для них катастрофой. В любом случае, мы завтра покажем все, на что способны», — воскликнула Кунаичи. Наруто и Джуго были также решительно настроены. Кокоши на мгновение остолбенел. Трое генинов перед ним внезапно повзрослели, пока он этого не видел. Это были уже не те маленькие дети, которые ходили за ним по пятам. Похоже, они уже не дети, а люди, способные противостоять этому жестокому миру шиноби. Орлята стали постепенно расправлять крылья. «Хорошо, я верю в вас». Рано утром следующего дня Саске, Сакура и Наруто вместе отправились в экзаменационную комнату. Когда они подошли к двери, то увидели своего сенсея, который уже несколько минут ждал их. «Кокоши сенсей, почему вы здесь?» — удивился Наруто. «Как учитель, я очень рад от того, что мои ученики достигли уровня для сдачи экзамена на Чунина. Поэтому решил обязательно проводить вас. Когда войдете в эти двери, сможете полагаться только на свои силы. Я с нетерпением жду, что вы сможете продемонстрировать. Вы все ученики, которыми я горжусь». Кокоши улыбнулся, отчего его глаз стал похож на полумесяц. Трое генинов были поражены, но затем тоже улыбнулись. «Мы вас не подведем, Кокоши-сенсей», — прокричал Наруто. Саске и Сакура тоже решительно кивнули, согласные с ним. «Очень хорошо, идите. Итак, Саске, Сакура-чан, вперед». Трое детей открыли дверь. Пришло время им показать то, чему они научились за это время. «Сейчас начнется прелюдия к экзамену, но теперь я не знаю, будет ли финал таким же», — тихо прошептала Кокоши. Только вот никто не знал, о чем он сейчас думал. 269. Анкаярачимару. Начался экзамен на Чунина. Как и ожидалось, все проходило достаточно медленно. Кокоши иногда задавался вопросом, почему он переродился в этом мире. Несмотря на то, что он уже поменял множество событий, ход истории продолжал идти согласно знакомой истории. Казалось, что теперь все вернулось к изначальной судьбе. Немногими отличиями стали выживание клана Учиха, причина ухода Итачи из деревни, а также оставшийся в живых Хизаши и Ниджи, который по-прежнему был добр к Хинате. Кроме того, сам Кокоши стал намного сильнее. «Похоже, я могу что-то менять, но крупные основные события будут оставаться такими же, как в оригинале». Вначале он боялся каких-либо изменений, но с прошествием времени понял, что его вмешательства не имеют большого значения. «Это эффект бабочки, или есть то, что изменить невозможно?» Кокоши не знал ответа. Он просто решил следовать зову своего сердца. Прошло 12 лет с тех пор, как он пришел в этот мир. Теперь он чувствовал его как родной дом, так что не мог просто не вмешиваться. Поэтому Кокоши в этой жизни просто старался изо всех сил. Он продолжал смотреть на комнату, где проходил экзамен на Чунина, ощущая слабый запах змей, который исходил от генинов из Тагакури. Похоже, Орочимару уже здесь. Кокоши казалось, что нынешние методы совсем не были похожи на Саннина, больше похожи на озорство ребенка. План уничтожения Конохи. На самом деле Орочимару было невыносимо смотреть, как медленно умирает Сандэми от старости, поэтому он решил лично убить его, пока тот был еще Хокаге. Немного поразмыслив, сенсей седьмой команды пришел к выводу, что это и есть истинная причина этих действий. С одной стороны, медленно умирать от прожитых лет, с другой, погибнуть в битве с Шадэми и Нидэми Хокаге, а также одним из Саннинов. К Кроме того, практически победить того, что больше подходило для смерти Хокаге. Орочимару не был хладнокровным. Все, что он сейчас делал, это выбирал наилучший способ умереть для того, кем он когда-то восхищался и уважал. Просто его методы были абсолютно неприемлемыми для нормальных людей. Если Орочимару хотел уничтожить Коноху, то зачем убил Яндо и Микозекаге? Было очевидно, что они достигли соглашения, так разве с Яндо и Микозекаге не будет проще победить? Казекаге был неконтролируемым фактором, поэтому Орочимару решил избавиться от него. Сунагакури были включены в этот план только для того, чтобы стать свидетелями великих достижений Сандэми Хокаге перед смертью. К сожалению, Сунагакури, Орочимару никогда не воспринимал их как союзников. За его холодной маской все еще скрывалось горячее сердце. Просто он умело это скрывал. На первый взгляд казалось, что ему нет ни до чего дела, но на самом деле он всегда волновался о действительно важных вещах. «Прости, Орочимару, я понимаю, что ты задумал, но никогда не приму этого». Какаши развернулся и пошел прочь. Ему нужно было свести потери в этом инциденте к минимуму. После того, как Наруто прокричал на весь класс со своей решимости, первый этап экзамена завершился. Неудержимый характер Анка произвел на всех неизгладимое впечатление и начался второй этап – лес смерти. Как только Анка запугала всех участников опасностями в этом лесу, все участники приступили к прохождению второго этапа. Лес станет местом, где будут биться добыча и охотник. Анка ела данго, сидя на дереве. Ее лицо сохраняло довольное выражение. Ах, как же это расслабляет. Кунаичи доела последний кусочек и бросила деревянную палочку в дерево. Тут к ней подошел Шиноби и сообщил о некоторых странностях. Были обнаружены следы Орочимару. Команда номер 7 уже успела столкнуться с ним. Убийственная аура змеиного Саннина лишила их возможности двигаться. Черт, кто этот человек? Его ужасающая аура куда сильнее, чем у Забузы, прошептал Саске. О, приятно видеть, что Какаши хорошо вас натренировал. Скрывающийся за фальшивым лицом Орочимару с интересом посмотрел на трех генинов, заинтригованный. Маленькие орлята столкнулись с ужасным змеем. Они были в большой опасности. Хоть их битва слегка и изменилась, но Орочимару все равно поставил свою проклятую печать на шею Саске, после чего тот потерял сознание. Чакра девятихвостого в Наруто была запечатана печатью пяти стихий, так что тот тоже упал в обморок. Впервые Сакура осталась в одиночестве, без поддержки товарищей. Девочка стала учиться противостоять врагам в одиночку, а также необходимости защищать своих товарищей. А на другой стороне леса наконец произошла встреча Анка и Орочимару. Бывшие ученик и учитель встретились, став врагами. В этом мире было много подобных драм. Орочимару, я наконец-то нашла тебя. Беззаботный вид Кунаичи резко сменился на ярость, которая делала из нее совсем другого человека. А, это же Анка. Не ожидал тебя увидеть здесь. На лице Орочимару сохранялся легкая, загадочная улыбка, которая сильно раздражала его противницу. Анка коснулась своей проклятой печатью, ощущая, как сердце наполняется гневом. Даже она сама уже не помнила, почему так злится. Из-за того, что ее бросили. Или из-за этой проклятой печати. После стольких лет Анка уже не могла дать точный ответ. Просто этот таинственный человек навсегда поселился в ее сердце в виде ночного кошмара. Поэтому как только она услышала его имя, то сразу бросилась сюда. Она была так зла и сбита с толку, что немедленно применила технику скрытых змеиных рук против бывшего учителя. К сожалению, подобные техники никак не могли ему повредить. Анка долго была его ученицей, поэтому знала все уникальные техники Орочимару. Из-за проклятой печати, она лишилась чувств. Саннин нежно погладил ее по щеке с неразличимыми эмоциями на своем лице. Вскоре после этого он покинул лес смерти. Как только Орочимару ушел, в этом месте появилась фигура с серебристо-белыми волосами. Какаши посмотрел в ту сторону, куда ушел Саннин, но не стал его преследовать. Еще не пришло время, подумал он. После чего поднял с земли бессознательную Анка и поспешил унести ее. Пока окружающий пейзаж менялся на огромной скорости, Кунаичи очнулась. Какаши сэмпай, удивилась она. Тот остановился, услышав это. Он аккуратно посадил ее возле дерева и спросил: «Как себя чувствуешь, Какаши сэмпай?» Орочимару вернулся встревоженно, сообщила она, но вдруг снова схватилась за болящую шею. «Я знаю, успокойся. Позже я сообщу об этом сандэмисами. Для начала нужно помочь тебе с проклятой печатью», сказал Какаши и протянул ладонь к шее Анка. Та попыталась увернуться от него. «Что такое?» Анка опустила голову, чтобы никто не мог понять, о чем она думала. После нескольких секунд она подняла голову и заявила: «Я хочу сохранить эту проклятую печать». Увидев решимость в глазах женщины, Какаши пришлось покачать головой и промолчать. В конце концов, Анка так и не смогла забыть Рачимару. Для нее эта проклятая печать – единственный подарок, оставленный им, когда он бросил ее. Второй этап завершился. Анка сообщила Сандэми о нынешней ситуации. Услышав все, тот нахмурился от непонимания. Он не мог понять цель Рачимару, хоть Анка и заявила, что это все ради гениального Учихи. Это какой-то абсурд. Вернуться в деревню, чтобы похитить человека, это было очень глупое решение, поэтому Хокаге не считал, что его бывший ученик поступил так. Тогда для чего он здесь? Почему именно в это время он решил вернуться? Хоть Сандэми и одолевали сомнения, нужно было продолжать проведение экзамена на Чунина. Осталось множество участников для проведения финального отбора, поэтому проводились необходимые приготовления. Какаши поднялся на трибуны для зрителей и огляделся. Только вот Рачимару нигде не было видно. Он не придет. Сенсей был слегка сбит с толку, но решил не обращать на это слишком много внимания. А Рачимару и вправду решил не приходить. Он знал, что не сможет спрятаться от восприятия Какаши, поэтому решил лишний раз не рисковать. Тот же с легкой улыбкой наблюдал за тем, как его побитые и измученные ученики заходят в башню. Они не разочаровали его. Все трое генинов посмотрели в его сторону и, несмотря на всю усталость, почувствовали облегчение. Впечатления от ужасной встречи с Рачимару до сих пор держали их в тискать, но увидев Какаши, они почувствовали себя в безопасности. Их учитель же перевел взгляд на юношу, что стоял позади них. У него были серые волосы и круглые очки Якуши Кабуто. Он был прирожденным шпионом, который в любой ситуации блестяще демонстрировал свои актерские способности. Кроме этих четверых в башню прибыла и команда Карины Джуга, которая теперь отдыхала. После речи Сандэми на арене появился Хаэте, который под несколько покашливаний объявил о начале отборочного этапа. Кабуто отказался от участия в экзамене и ушел, чем вызвал подозрения у Хокаге. Но это был лишь недолгий эпизод. Начались отборочные поединки. Первыми стали Саске и Акады Йорой, который был способен поглощать чакру. Конечно же, тренировавшийся с Какаши Саске смог победить Йорой одним лишь тайдзюцу, несмотря на неудобство проклятой печати. Он без проблем прошел в финал. Как только бой завершился и Генин вернулся на трибуны, Какаши подошел к нему и положил руку на шею, собираясь снять печать Рачимару. Но в следующий момент его глаза расширились от удивления. 270. Джуга против Досу. Какаши. Что случилось? Спросил Гай, заметив странное выражение лица товарища. Что ж, есть некоторые проблемы. Не ожидал, что Рачимару изменит свою проклятую печать. Она совершенно отличается от оригинала. Теперь печать более устойчивая, а синдзюцу чакра пещеры Рюичи сильнее прежнего. Ты сможешь ее убрать? Вполне возможно. Хоть природная чакра и сильна, но для меня подобное не станет проблемой. Только вот проклятая печать накрепко прикреплена к телу Саске. Если я удалю ее силой, то могу повредить его здоровью. Тогда что же нам делать? Какаши взглянул на Саске, который уже практически потерял сознание. Я заберу Саске с собой, чтобы запечатать печать. Приглядишь за Наруто и Сакурой вместо меня? Гай с улыбкой поднял большой палец. Без проблем. Какаши кивнул и тут же исчез вместе с Саске. Поединки продолжались, но для него было куда важнее помощь своему ученику. Проклятая печать была наполнена чакрой пещеры Рьючи. Судя по всему, Рачимару сделал еще один шаг в освоении синдзюцу. Он написал на полу нужные символы, после чего сложил ручные печати и прикоснулся к шее Саске. Метод запечатывания зла. Аркх. Саске начал кричать от жгучей боли, и вскоре печать была завершена. Хоть Какаши и не полностью овладел фундзюцу, сейчас в мире нельзя было найти хоть кого-то, чье мастерство превосходило бы его. Только лишь Чибакутинси Нагата превосходил силу его печати. Поэтому метода запечатывания зла было достаточно, чтобы сдержать усиленную проклятую печать Рачимару. Конечно, если Саске сам не решит воспользоваться ее силой. Мальчик упал на пол, но был подхвачен своим сенсеем. Тут позади них послышался стук чьих-то шагов. Не ожидал, что ты придешь, Рачимару. Хе-хе, а я не ожидал, что твое мастерство фуиндзюцу достигло уже такого высокого уровня. Бледное лицо, золотистые зрачки и уникальная аура. Это был Рачимару. Любопытно, почему ты вернулся в Конаху сейчас? Не боишься, что я тебя поймаю? Ты действительно очень сильный, Какаши. Но боюсь, никто в мире не сможет поймать меня. Это не было высокомерностью, у Орочимару хватало способностей для этого. В этом плане он был лучшим во всем мире. Так что Какаши решил дальше не комментировать эту тему, а спросить о другом. Ты пришел за Саске? И да, и нет. Если быть точным, мне нужен его шаринган. О, как интересно. Разве ты не презирал раньше Кекки Гинкай? Нет, нет, нет, Какаши. Просто я раньше не понимал всего. Но теперь я наконец-то узнал всю ценность Кекки Гинкай, сказал Саннин с небольшим блеском помешанности в глазах. Хаэм, судя по всему, ты потерпел поражение от Итачи. Говорят, что ты покинула Кацуки из-за того, что тебе стало скучно. Или может это из-за того, что твоя атака на Итачи провалилась с намешкой, поинтересовался Какаши. Несмотря на сказанные слова, Орочимару не проявил какого-либо раздражения. Да, эти прекрасные глаза действительно опьяняют, поэтому я хочу заполучить их. Теперь я завидую тебе, Какаши. Ты получил чудесный глаз практически даром. Тот дотронулся до своего левого глаза и сказал, я не считаю это удачей. Ха-ха, возможно. Ладно, так что ты хотел мне сказать? Ничего важного, просто хотел поздороваться. Через месяц, когда будет проходить финал экзамена на Чунина, я подготовил для тебя подарок. Думаю, ты будешь доволен, Какаши. Джонин невольно нахмурился. Подарок от Орочимару. Это точно что-то нехорошее. Так что до встречи, Какаши сказал Орочимару и с грохотом исчез. Теневой клон. Сенсея седьмой команды это совсем не удивило. Он знал об этом, как только Саннин появился здесь. Именно поэтому Какаши не пытался ничего сделать. Интересно. Похоже, из-за меня Орочимару поменял свой план. Что же он задумался? Он, коснувшись своего подбородка, как только Саске поместили в госпиталь, Какаши вернулся на экзамен. На данный момент это событие было самым важным. Когда он прибыл, поединки Сакуры и Наруто уже закончились. Джинчурики победил Кибу, а Сакура и На, так что оба вышли в финал. Это означало, что все генины команды 7 будут участвовать в финале. Остальные же бои прошли почти так же, как и в оригинале. Шина победил Абумизаку из Атагакури. Шикамару победил Цучикин, Тимари, Тентин, Аканкура, Цуруги, Мисуми. На экране вновь стали прокручиваться имена и остановилось то, которое было знакомо Какаши. Весы Джуга против Кинуты Досу. Пожалуйста, выйдите на арену. Джуга, пришла твоя очередь. Ты должен уделать этого парня, прокричала Карин. В этот момент на высокого мальчика посмотрел Иниджи. Заметив это, Карин слегка смутилась, и ее голос стал звучать куда тише. Удачи, Джуга. Джуга показалась странным резкая перемена в старой подруге. Джуга, удачи. Я жду тебя в финале, прокричал Наруто. Так как эти двое росли вместе, у них были очень хорошие отношения. Генин с улыбкой кивнул и направился к арене. Почти вся голова Досу была покрыта бинтами, оставив открытым один лишь левый глаз, что придавало ему довольно свирепый вид. Он также носил большой пончо с длинными рукавами, шарф со змеиным узором на шее, соломенный дождевик, выступающий из задней части его шарфа, и большой усилитель на правой руке. Это был первый раз, когда генины Атагакури участвовали в экзамене на Чунина, но все они уже продемонстрировали свою экстраординарную силу. Хоть предыдущие двое и потерпели поражение, но никто ни разу не усомнился в их силе. Так получилось только потому, что они недооценили силу своих противников. Досу уже был лидером этого трио, так что он должен был быть самым сильным из них. Поэтому все шиноби Конохи думали, что Джуга проиграет. Сможет ли этот мальчик с характером доброго старика победить? Но вот Карин и Наруто совершенно не сомневались в друге. Хоть у Джуга и был крайне мягкий характер, они знали, что он намного сильнее их. Он выглядел слабым только потому, что старался избегать сражений. Но на самом деле это было далеко не так. Родившийся в Атагакури Досу излучал крайне темную и неприветливую атмосферу, которая причиняла Джуга неудобства. «Здравствуйте, я Весы Джуга, буду рад сразиться с вами». Досу лишь презрительно фыркнул. «Ты рано радуешься, этот парень такой грубиян, скромно», — подумал Генин. Карин же ударила рукой по лицу и пробормотала. «Какой же ты странный, Джуга, ты говоришь такие вежливые слова во время поединка. Тебе не нужно с ним разговаривать, тебе нужно победить его». С другой стороны, Сакура обеспокоенно спросила у Наруто. «Все будет в порядке, этот Досу выглядит достаточно сильным. Не переживай, Сакура-чан, Джуга очень силен. Даже Саске не сможет победить его», — взволнованно ответил Наруто. Кунаичи не могла поверить своим ушам. Разве это возможно, Саски-кун, лучший выпускник этого года? Это потому, что Джуга всегда был неконкурентным человеком. Неужели ты думаешь, что то, что ты видишь, вся его сила? Это далеко не так, внутри него есть еще одна сила, и она настолько могущественна, что просто ужасает. Правда, никогда не замечала этого. Ты заметишь, если внимательно посмотришь. Джуга очень силен. Тут Досу бросился вперед атаковать. Он занес свой кулак и ударил им по противнику. Джуга увернулся, но уже в следующее мгновение стоял на коленях, испытывая сильную боль. «Ау, что ты там говорил?» Наруто с издевкой спросила Сакура. «Но как? Он же точно увернулся от атаки». Какаши задумчиво прищурился. Атака звуковой волной, пробормотал он, Орочимару действительно талантлив. Он смог создать столь необычный стиль боя. «Джуга, что ты делаешь?» «Вставай!» — прокричала Карин. Джуга с трудом поднял голову и посмотрел на холодное выражение лица Досу. «Ты не сможешь увернуться от атаки звуковой волны. Пока есть звук, я смогу вредить твоему внутреннему уху. Больно, не переживай, скоро мы закончим», — сказал Досу, жестоко улыбаясь. 271. Конец предварительных поединков. Досу нанес удар, отчего усилитель на его руке стал жужжать. Этот удар прилетел прямо Джуга в голову. Джуга одновременно прокричали Карин и Наруто. Джинчурики даже был готов немедленно броситься на помощь другу. Но его соотновил Какаши и прошептал: «Наруто, верь в Джуга. Но, просто смотри, если ты сейчас выскочишь на арену, то его дисквалифицируют». Мальчик остановился, услышав эти слова. Перед началом этого экзамена трое друзей полкялись встретиться друг с другом в финале. «Давай же, Джуга». Тот же смотрел на быстро движущийся кулак без тени паники на лице. Атака звуковой волной, звук проходит через усилитель на его правой руке и распространяется в воздухе при помощи чакры, напрямую проникая в мою голову. Тогда...